Конечно, знаю. Мы боимся, что вы представитель враждебного народа. Я уверял генерала, что мой народ и не помышляет о враждебных действиях. Ага. Ваша планета на нынешнем этапе ее развития не интересует никого. Никого, кроме меня. А значит ли это, что вас больше интересуют позднейшие стадии нашего развития? Я не имею права говорить с вами о вашем будущем. Мои друзья все без исключения считают, что я помешался на примитивных цивилизациях, но ведь о вкусах не спорят. Вы мое хобби, я вас ужасно люблю. Вот и все. Так вы явились к нам, чтобы пожить среди аборигенов. Какое прелестное выражение. Именно, пожить среди аборигенов. А я все равно считаю, что вы подосланы сюда извне с целью разведки перед вторжением. Но вы должны так считать. Умозаключение по-настоящему первобытного человека. Чужие всегда враги. Вы утверждаете, что ваши соплеменники не хотят нас поработить? Да. Значит, они хотят установить контакт, наладить торговлю, так что ли? Контакт, как вы говорите, у нас с вами всегда был. Торговли нет, мы ни с кем не торгуем. Торговля типична только для вашего уровня развития. Только вы, пожалуйста, не подумайте, что я критикую. Я уже говорил, мне нравится все, что вы делаете. Я сдаюсь. И вам не нужно господство над землей, да? Ничему. Очень даже нужно. Как? Вроде бы вы только что говорили, что ваши соотечественники землей не интересуются. Правильно говорил. Они нет. А я да. Вы? Да, лично я. Поймите, я прибыл сюда, чтобы взять власть. Над нашей страной? Да нет, ну что вы, бог с вами, генерал. Нет, над всем вашим миром. Я уверен, что вы станете гораздо счастливее, а мне будет интересно. Вы очень быстро привыкнете. Да это же смешно. Как может один человек захватить власть над всем миром? А вот увидите. Капитан Джасли! Роджер! Держите его! Вы не можете даже прикоснуться ко мне. Таковы правила игры. А теперь, если вы не возражаете, я подниму свою комнату. Мне надо отдохнуть. Я провожу вас. Не надо, не надо. Я знаю, как пройти. Да чего же у вас у всех дикие мысли? Моя голова просто гудит от них, как барабан. Вы все думаете так интенсивно, что меня буквально укачивает. Ах, нет, дорогой мистер Спелдинг, это не сон. Когда вы утром проснетесь, я по-прежнему буду здесь. Итак, доброй ночи, мои милые, злые детки. Иди сюда. Ну, иди сюда ко мне, побеседуем. Вот так. О, ты моя хорошая. Бедная киса, бедная. Я с тобой полностью согласен. Собаки действительно скверные. Что? О, да-да, я легко верю в это. Да-да-да, противные. Они даже... не ухаживают за шерсткой. А ты все время следишь за собой. У тебя чудесная шубка. Нет, этого я не говорил. Нет, в самом деле, очень и очень красивый мех. Ну, я бы, конечно, не сказал, что он лучше, чем моя кожа. Но... что? Да что ты! Они гоняются за тобой. Собаки гоняются за тобой просто из злобы. Бедная ты, бедная. А ты защищайся. Правильно, не давай им спуску. Шипи, кусайся, царапайся. Ну да. Неужели они на это способны? Да, но ты-то, ты-то совсем другая. Как? А, мыши, ну, мыши, это совсем другое дело. Да-да-да, они очень вкусные. Прыг, хвать, и обед готов. Нет, честное слово, я не видел здесь ни одной мыши.